Теперь так мало греков в Ленинграде, что мы сломали греческую церковь, дабы построить на свободном месте концертный зал. В такой архитектуре есть что-то безнадежное. А впрочем, концертный зал на 1000 с лишним мест не так уж безнадежен. Это храм и храм искусства. Кто же виноват, что мастерство вокальное дает сбор больший, чем знамена веры? Жаль только, что теперь издалека мы будем видеть не нормальный купол, а безобразно плоскую черту. Но что до безобразия пропорций, то человек зависит не от них, а чаще от пропорций безобразия. Прекрасно помню, как ее ломали. Была весна, и я как раз тогда ходил в одно татарское семейство, неподалеку жившее, смотрел в окно и видел греческую церковь. Все началось с татарских разговоров, а после в разговор вмешались звуки, сливавшиеся с речью поначалу, но вскоре заглушившие ее. В церковный садик въехал экскаватор с подвешенной к стреле чугунной гирей, и стены стали тихо поддаваться. Смешно не поддаваться, если ты стена, а пред тобою разрушитель. К тому же экскаватор мог считать ее предметом неодушевленным и до известной степени подобным себе. А в неодушевленном мире не принято давать друг другу сдачи. Потом туда согнали самосвалы, бульдозеры. И как-то в поздний час сидел я на развалинах апсиды. В провалах алтаря зияла ночь, и я сквозь эти дыры в алтаре смотрел на убегавшие трамваи, на вереницу тусклых фонарей. И то, чего вообще не встретишь в церкви, теперь я видел через призму церкви. Когда-нибудь, когда не станет нас, точнее, после нас, на нашем месте, возникнет тоже что-нибудь такое, чему любой, кто знал нас, ужаснется. Но знавших нас не будет слишком много. Вот так по старой памяти собаки на прежнем месте задирают лапу. Ограда снесена давным-давно, но им должно быть грезится ограда. Их грезы перечеркивают явь. А может быть, земля хранит тот запах? Асфальту не осилить запах псины. И что им этот безобразный дом? Для них тут садик. Говорят вам, садик. А то, что очевидно для людей собакам, совершенно безразлично. Вот это и зовут собачья верность. И если довелось мне говорить всерьез об эстафете поколений, то верю только в эту эстафету. Вернее, в тех, кто ощущает запах. Так мало нынче в Ленинграде греков, да и вообще вне Греции их мало. По крайней мере, мало для того, чтобы сохранить сооружение веры. А верить в то, что мы сооружаем, от них никто не требует. Одно должно быть дело нацию крестить, а крест нести уже совсем другое. У них одна обязанность была, они ее исполнить не сумели. Непаханное поле заросло. Ты, сеятель, храни свою саху, а мы решим, когда нам колоситься. Они свою саху не сохранили. Сегодня ночью я смотрю в окно и думаю о том, куда зашли мы. И отчего мы больше далеки, от православия или эллинизма?